Было около 2 часов ночи. Все небо полыхало огнем. Верхний конус высотой в 1000 футов, а весом в 1 000 000 000 фунтов, низвергся на остров, и земля задрожала. К счастью, он наклонен был к северу, и поэтому упал на равнину, покрытую песками и туфом, пролегавшую между горой и морем. Кратер вулкана, широко разверзший теперь свое жерло, метал в небо багровое пламя, и в воздухе словно разливалось зарево пожара. Вздувшийся поток лавы, переливаясь через край новой вершины, словно вода из переполненной чаши, потек длинными каскадами, и по склонам вулкана как будто поползли 1000 огненных змей. «Кораль! Кораль!» — в ужасе воскликнул Артон. В самом деле, у нового кратера был иной наклон. Лава потекла в сторону кораля и, следовательно, несла с собой гибель плодородной части острова, истоком Красного ручья и лесу Жакомара. В ответ на вопль Артона колонисты кинулись в конюшню, где стояли анагры. Мгновенно запрягли тележку. У всех была одна мысль — мчаться в кораль, выпустить запертый там скот. Еще не было 3 часов утра, когда они подъехали к коралю. Оттуда неслось дикое мычание и блеяние, свидетельствовавшее о панике, охватившей муфлонов и коз. Со склона ближнего отрога надвигался пылающий поток расплавленной массы. Он уже извивался по лугу, подбираясь к ограде кораля. Айртон распахнул ворота, и обезумевшие животные бросились из них во все стороны. Час спустя кипящая лава разлилась по всему коралю, обратив в облака пара, протекавший по нему ручеек, подожгла жилой дом, и он вспыхнул, как солома, охватила огнем ограду, пожрав ее всю до последнего столба. От кораля ничего не осталось. Колонисты пытались бороться с вторжением лавы. Попытка безумная и бесполезная, ибо человек безоружен перед такими страшными катаклизмами. Настал день 24 января. Прежде чем возвратиться в гранитный дворец, Сайрос Смит и его сотоварищи решили выяснить, какое направление окончательно примет поток лавы. Начиная от горы Франклина, поверхность острова имела скат к восточному берегу. И были основания опасаться, что, несмотря на защитную завесу, которая представляла собою лесная чаща Жакомара, поток лавы дойдет до плато Кругозора. «Озеро защитит нас», — сказал Гедеон Спилет. «Будем надеяться», — коротко ответил Сайрос Смит, и больше ничего не добавил. Колонисты хотели было добраться до равнины, на которую упал верхний конус вулкана, но лава преградила им дорогу. Она текла по 2 впадинам, по долине Красного ручья и по долине водопадной речки, и воду в них обращала в пар. Перейти через потоки лавы не было никакой возможности. Наоборот, приходилось отступать перед ними. Развенчанный вулкан стал неузнаваем. Кратер стал плоской дырой, края которой казались разорваны с восточной и южной стороны. И из этих разрывов непрестанно выливалась лава, сбегая вниз 2 раздельными потоками. Над новым кратером клубились облака дыма и пепла, смешиваясь с тучами, собравшимися над островом. Раскаты грома сливались с грохотом извержения вулкана. Из жерла кратера взметывались на высоту свыше 1000 футов раскаленные каменные глыбы и, разорвавшись в облаках, разлетались 1000 осколков, как картечь. На грохот вулкана небо отвечало громами и молниями. Укрывшись на опушке леса Жакомара, колонисты наблюдали эту картину. Но к 7 часам утра им стало невмоготу. Вокруг дождем стали сыпаться камни, а кроме того лава, переполнявшая русло Красного ручья, грозила перерезать дорогу к берегу. Ближайшие к опушке деревья загорелись, и от того, что соки их мгновенно обращались в пар, стволы разрывались с треском, как хлопушки. Деревья менее сырые стояли нетронутыми. Колонисты вновь выбрались на дорогу, которая вела из кораля в гранитный дворец. Они шли медленно, поминутно оглядываясь. Но, следуя наклону долины, лава быстро текла к восточному берегу. Лишь только нижние ее пласты застывали, на них тотчас же накатывались новые кипящие волны. А главный поток, устремившийся по долине Красного ручья, становился все более страшной угрозой.